психотренинг. Тогда же родился и врачебный аутотренинг. И педагоги заговорили о психотехнике обучения. Возмечтали, но в самом деле приманчиво. Как? Если уж что-то делаем, то найдем как лучше. Отыщем оптимум. Изобретем методы и приемы. Усовершенствуем. Если уж что-то делаем, а мы не делаем почти ничего без участия психики. Своей ли? Чужой ли? Она, по идее, всему голова. Так вот, как работать психикой? Как работать с психикой со своей, с чужой, с неизвестной? Как? Ответами на этот завораживающий вопрос и должно было наполниться, по идее, новоизобретенное слово. Никто, кажется, не заметил некоторой неестественности в склеивании корней. Психе – душа, а техника – тоже с греческого. Техника – это техника, что же еще? По-русски, по далю, заводское – и ремесло, и искусство, знание, умение. Гляньте, большие какие смыслы. Умение, знание и искусство. Правда, лишь заводское и ремесловое. И еще приемы работ и приложение их к делу. Обиход, сноровка. Техника. Это стало быть, как в применении к делу, к любому делу, но в приложении к душе у дали не числится. По тому же далю, весьма неожиданно совершенно забытый русский эквивалент, такой привычный уже для всех психологии, можем встретить у Пушкина психолог. С ударением на последнем слове и со смешком. А удаля переведено в русские корни так – душесловие. Психолог – душеслов. Вот как. Когда увидел это, слегка тряхануло, как подземным толчком. Да, на этой земле, в родном моем языке, изначально душа и слово были соединены, а психология разъединила. Под душесловием, встретив этакий архаизм, мы бы ныне, почесавши в затылке, уразумели, скорее всего, какие-либо старинные проповеди. Святоотеческие писания, духовную поэзию, псалмы, исповеди или молитвы, но уж никакую не психологию. Душеслов, наверное, человек, умеющий или должный уметь говорить, либо писать душевно. Словами «от души для души». Были, значит, такие люди. Язык запомнил. А теперь где они? В психологических институтах? На кафедрах? В лабораториях? В кабинетах? Поищем. Меж тем, где-то с середины века и до конца 70-х наименование психотехника запропастилась. В работах этого времени, ни в наших, ни в зарубежных, Встретить его мне не довелось нигде, кроме книги советского театрального педагога